Глава 14. Непристойно заманчивое предложение. Земский приказ встретил меня без каких-либо визуальных изменений. Те же самые малые двери, что находятся рядом с большими парадными слева, громаднейший зал с расписным потолком под самой крышей, стенами с развешенными держателями под подсвечники с факелами, огромные окна стены основного фасада и цветные витражи, на которых изображены воинственные дяди, громадная люстра. Все та же мозаика на полу и главная лестница огромного холла. Уже привычна парочка скучающих представителей жандармерии прохаживаться вдоль стен за колоннами. Облачены господа в парадную форму с множеством всего блестящего и, как всегда, при оружии магов-вольников. Короче, никаких значимых изменений с моего прошлого визита я и не увидел. Хотя нет, есть одно, но, на мой взгляд, незначительное. Мебель у клерка слегка обновилась. У того сгорбленного парня в нарукавниках писаря, постоянно занятого своими талмудами и амбарными книгами, он привычно совмещает это важнейшее занятие с приемом и учетом всех посетителей земского приказа, вотчины господина Розенберга. Проходя по величественному залу, я сменил свою поступь на более жесткую, чтобы заблаговременно обозначить свое приближение топотом обуви в каменный пол. И это сработало, так как клерк обратил внимание на меня, оторвавшись от наблюдения за пером, самостоятельно порхающим над журналом и что-то там переписывающим. Я обратил внимание на его новенький секретер или на секретарскую конторку с обилием полочек, ниш и скромненьких ящичков с дверками, расположенными в некоем подобии узкой и невысокой настройки столешницы. Непосредственно перед лицом работника. Этакий письменный столик с наклонной рабочей поверхностью. Работа за ним помогает сохранять осанку и зрение. Хочешь, сидя работай, а хочешь и стоя, если отрегулировать столешницу по высоте. Да уж, и такое возможно, что ясно по специальным барашкам с резьбой, размещенных по углам интересного изделия для трудолюбивых секретарей. Клерк же, к слову, работает сидя. Однако, если он выпрямится или хотя бы немного привстанет, то прекрасно увидит того человека, который подойдет к его рабочему месту. Посетителя, в общем. А в частности, он прекрасно увидел меня. «Господин Феликс!» — он подскочил со стула. «Вы вновь удостоили нас посещением! Как это прекрасно!» Клерк вышел из-за своего рабочего места и буквально выбежал в центр зала, встречая меня. Далее мы пошли уже вместе, практически плечом к плечу. Естественно, первым делом мы направились к его конторке с талмудом учета гостей, как и заведено правилами посещения. Я полагаю, для моей регистрации в качестве визитера. Работник пера и тетради городской управы и земского приказа буквально съедает меня заискивающим взглядом. И это меня слегка настораживает. А может, и не слегка. Однако свое недоумение я умело скрываю ментальной блокировкой сознания, впрочем, как и всегда, в таких подозрительных случаях. Атмосфера всеобщей радости от встреч со мной вызывает определенное напряжение и вносит коррективы в ответ на поведение. А вот произнести свою полагающуюся реплику приветствия я так и не успел. «Смею вам доложить, господин Феликс!» Внезапно клерк перешел на полушепот, опасливо покосился на скучающих жандармов и смотрел темные закоулки зала, действуя словно заговорщик. «Господин Розенберг частенько упоминал вас в разговорах на различные темы», продолжил делиться секретами словоохотливый работник пера со смешным крючковатым носом. «С кем же?» Я вставил такой вопрос. «Да почитай, практически со всеми вельможами, переступающими порог нашей управы!» Последовал незамедлительный ответ, который я и ожидал. «Но господин шевалье упоминал о вас, ваша светлость, только в положительном свете-с!» — пояснил клерк важную деталь и часто-часто закивал, чуть отстранившись, дабы поставить акцент на истинной правдивости сделанного дополнения. «Что же это радует?» — скупо констатировал я, изображая абсолютно безразличие. «Мол, а мне без разницы, в каком свете меня преподносят. Да в фанере, если более точно выразиться». «Любезнейший, подскажи-ка мне, а шевалье Розенберг сейчас у себя?» Я решил сменить тему и перейти к деловой части общения. «У меня демонически мало времени, а скопившихся дел просто уйма. Мне чертовски не нравится выслушивание всяческих домыслов клерков с подборкой собранных слухов, вкупе с закулисами, сплетнями велимож из городского управления. Именно такое состояние я и попытался отразить, как в своей мимике, так и в интонации заданного вопроса». Клерк прекрасно понял смысл эмоционального контекста, поэтому подобрался и посерьезнел, приняв на себя образ ответственного работника. «Извините меня за необдуманное проявление вольности в своем поведении». Он догадался произнести правильные слова. «Безусловно, господин глава земского приказа находится сейчас в своем кабинете». Он несказанно обрадовал меня этим ответом. «Я уже позаботился, чтобы его уведомили о вашем прибытии, господин Феликс». Клерк учтиво поклонился. «Соответствующие записи уже сделаны, и по всем правилам, посему вы можете проходить, ваша светлость». Парень указал приглашающим жестом на ступени главной дворцовой лестницы и еще раз склонил голову. «Прошу вас». «Благодарю». Я отдал положенную дань вежливости ответным кивком и отправился в указанном направлении. Спешить я не стал, по банальной причине показаться более заинтересованным лицом в предстоящей аудиенции. Пусть шевалье немножко понервничат, ожидая моего появления в своем кабинете. Да, определенно, этот ход пойдет на пользу моему предприятию. Пускай Розенберг загорится желанием с предвкушением интригующих новостей, связанных с моим долгим отсутствием в городе Верхнем Ляпине, да и вообще в захребете. И я надеюсь на то, что прозвучавшее от меня предложение очень заинтересует уважаемого главу земского приказа. При должной эмоциональной и психологической подготовке процесса делового общения. С ментальной точки зрения, конечно же. «Ха, да будет, что должно», — пробормотал я и, как оказалось, вслух. «А что? Может получиться прикольный лозунг для нашего отряда». «Да, вот только над отзывом необходимо серьезно поработать». «Агась, но только не мне. Ну, можно и накидать парочку заготовок». «Да будет, что должно. Кентербери нанесет ответный удар», — проговорил я и улыбнулся сам себе. «Не, может так. Брамеле Октопулис». «Дешмодиус оаккия». Тут я откровенно заулыбался. Да, хрен знает, что означает, зато звучит. Надо еще ритуально прикоснуться двумя пальцами к переносице, сопроводив отзыв поклоном, пробубнил я, настойчиво прогоняя свои хулиганские мысли. Подняться на второй этаж, где находится приемный и рабочий кабинет первого советника главы города, особого труда не составило. Я вновь увидел открытые двери приемной, где за секретарским столом опять никого не оказалось. Посему мне ничто не помешало решительно пересечь этот скромненький зальчик и остановиться у самых дверей кабинета главы земского приказа. В этот раз я счел правильным постучать и дождаться разрешения, прежде чем войти. Тук! «Входите, мой дорогой друг Феликс Игоревич!» Прозвучали слова приглашения, и дверь распахнулась. «Рад снова лицезреть вас в добром здравии! Прошу, проходите, садитесь туда, где вам будет удобнее!» Он вышел навстречу и обвел рукой полукруг, изобразив жест радушия и гостеприимства. Мне показалось, что он караулил меня у двери. «О, Я тоже несказанно рад нашей сегодняшней встрече. Я пошел с ним рука об руку прямо к круглому столику с парочкой кресел. Давайте опустим официоз, господин Розенберг, так как у меня есть взаимно интересная тема для нашего дружеского общения. Я заговорщически осмотрел его кабинет, словно ища нечаянных соглядатаев. И разговор, разумеется, строго конфиденциален. Я добавил побольше проникновенности в это важнейшее примечание. Взгляд заинтересованности послужил мне красноречивым ответом. Розенберг проводил меня до самого столика, где усадил в удобное кресло, а сам дошел до рабочего стола. Он достал из ящика прекрасный образец малахитового артефакта и активировал полог странного действия. Не только с функцией непроницаемости звука, но и забвением. Это для тех подслушивающих, кто явился свидетелем начала нашей встречи. Свершив эти нехитрые манипуляции с артефактом, шевалье вернулся и занял место во втором кресле напротив меня. «Да, господин Феликс, умеете вы заинтересовать собеседника, как говорится, с порога», — философски подметил хозяин кабинета. «Прямо интрига какая-то назревает», — добавил он, разливая высокие деревянные бокалы, легкое тонизирующее. «Ну что вы!» — я разыграл сценку смущения. «Вы преувеличиваете мои возможности, друг мой». Я взял свою тяжелую емкость и подождал, пока Розенберг закончит приготовление и поднимет свою емкость, изысканно украшенную ажурной резьбой по металлу. Мы стукнулись металлическими сосудами и молча опустошили их. Настало время для разговора, и шевалье дарил меня немым вопросом. «Что ж, перейдем сразу к делам», — утвердил я начало общения и продублировал его защитный полог своим. «Не вижу помех», — покладисто согласился мой собеседник. «Мы можем говорить откровенно в перспективе обоюдного неразглашения тем нашего общения?» Я еще раз напустил духа таинственности в интонацию и слегка воздействовал на его разум, чуть увеличив эффект восприятия всего мною сказанного. «Разумеется». «Я не зря упомянул о откровенности между нами». Я продолжил слегка наседать на него. «Ведь в ходе беседы прозвучат некоторые конфиденциальные вопросы, а некоторые из них могут затронуть некие секреты всей префектории». Я сделал паузу, наблюдая за реакцией шевалье. Розенберг откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Подняв подбородок, он некоторое время любовался потолочными фресками. Затем хозяин кабинета активировал неприметный артефакт, расположенный под столешницей с его стороны. Тяжелые портьеры на высоких окнах пришли в движение, погрузив кабинет в кромешную темноту. Но ненадолго. Тут и там появились источники света в виде изящных и старомодных свечей, придавая нашему общению настроение высочайшей степени приватности. Все эти манипуляции меня несказанно порадовали, так как означает только одно — это его согласие на выдвинутые мной условия. «Хорошо, господин Феликс, я готов», — шевалье вновь сфокусировал внимание на мне. «Скажите, в префектории существуют проблемы? Уплаты податей или положенной платы?» Я перешел сразу к делу. «Поясните, мой друг», — попросил Розенберг, разливая нам еще по порции тонизирующего. «Тот минимум в денежном эквиваленте, назначенный за пользование ресурсами и богатствами этих земель, Северной префектории, Верхней Ляпинской», — пояснил я и решил не останавливаться. «С землевладельцев, хозяев старательских артелей, тех же промысловиков, охотящихся на обширных лесных территориях, с крестьянских подворий, разводящих скот, ну и с тружеников полей, собирающих ежегодный урожай с посадок и посевов. Как пример». Я остановился. Шевалье снова задумался, но взгляд не отвел. Наоборот, в его выражении я прочел высокую заинтересованность затронутой темой. Он не спеша отодвинул серебряную емкость, и ее место занял стеклянный графин тонкой работы с рубиновым содержимым. Места бокалов заняли крохотные рюмки, незамедлительно заполненные ароматным крепчайшим. Мы их подняли и чокнулись, пригубили терпкого напитка и опять уделили некоторое время сеансу взаимного гипноза. Точнее, мы поддались изучению друг друга с точки зрения доверия. И мне показалось, что все паузы и приготовления завершились в мою пользу, в пользу откровения. «Решайтесь!» — рявкнул я. «Или мы говорим с вами, и я делаю сногсшибательное предложение, или мы сейчас же расстанемся!» Я прибегнул к грубости для обеспечения полного доминирования в нашей беседе. «И не факт, что мы с вами останемся друзьями!» «Да, рассусоливать нет смысла. И все сейчас решится, а то ишь ходим тут вокруг да около с проявлением нерешительности. Мой наезд — это контрольный выстрел». Шевалье Розенберг резко вздрогнул и отпрянул назад от такого откровенного наезда. Хозяин кабинета вдавился спиной в спинку кресла и выпучил на меня глаза. Однако нужно отдать должное стойкости характера этого вельможи. Он быстро взял себя в руки, моментально успокоился и придвинулся ко мне. Розенберг тяжко вздохнул и подпер кулаком щеку. «Если бы ты знал, Феликс Игоревич, как давно в этих стенах не звучали правильные слова!» Да он с сожалением осмотрелся. «Нам давно не хватает твердости духа в переговорах любого толка. Я кланяюсь вам, господин Феликс, за возвращение духа свободы и правдивости суждений. Итак, давайте попробуем начать заново наше общение». Прозвучали неожиданные слова и предложения, заставившие меня по-иному взглянуть на своего собеседника. А он не так-то прост, как показалось при первой встрече, да и при второй. «Ну, что я могу на это ответить? Давайте, шевалье». Я придвинулся к столику. «Кто начнет?» «Пожалуй, я, раз вы уже задали свои вопросы», — произнес он задумчиво. «Итак, слушайте». Он перестал поддерживать свою голову кулаком и выпрямился, приняв позу, подобающую аристократу и вельможе. «Я буду краток в своем изложении», — он продолжил. «У северной префектории с центром Верхнем Ляпине, конечно же, есть проблемы с казной. Да-да. Но мы худо-бедно закрываем прорехи и своевременно выплачиваем положенные деньги в центральное казначейство префектории Захребетья». Но он прервался для наполнения наших рюмок. «Так вот, крестьяне, или те землевладельцы, что уделяют этому виду хозяйственной деятельности больше внимания, иногда страдают от потерь урожая, залазят в долги и затягивают выплаты». Розенберг осушил свою рюмку буквально глотком. «Скотоводческие хозяйства страдают реже, по большей части из-за неурожая кормовых. Это тоже ставит дворян, их хозяев, в определенный финансовый тупик. У промысловиков все более-менее равномерно. Однако и зерни не всегда дается. Например, в это время активность великого магического разлома заставила промысловую живность мигрировать на безопасное расстояние. Так что...» — он развел руками. «С пушниной сейчас туговато. И есть проблемы выплат в казну Верхнего Ляпина». «Эх...» — он снова вздохнул. «А как же крупные землевладельцы? У них же все виды деятельности развиты, ну, в той или иной степени. Те же старательские артели по добыче артефактов». Я воспользовался паузой и задал наводящие вопросы, не желая обходить эти важные направления в теме нашей откровенной беседы. а подушные подати за крепостных? Собеседник словно не услышал меня и продолжил, находясь на своей волне проблем. Крупные землевладельцы, как и мелкие, обязаны платить из-за своих людей. А вольники, кои заняли пустующие северные земли, потерявшие своих хозяев в разных войнах, да и в битвах с нечистью, выходящие из-за грани и великого магического разлома, горожане, хозяева лавок со своими наемными работниками. Он замолчал и хлопнул очередную рюмашку. Я забеспокоился о его адекватности. Сейчас накидаться крепчайшего, а мы так и не приступили к главному пункту нашей беседы. Пришлось аккуратно отодвинуть графин и переместить его на свою половину стола. Артели, шевалье словно из забвения вышел, у них более-менее стабильная ситуация, но казусы случаются. А иной раз всех участников промысла, артефактов, скверно забирают. Это нормальная ситуация в здешних опасных местах. Он вновь сосредоточился на мне. Я полагаю, что ты, Феликс Игоревич, неспроста завел этот разговор. Говорите, мой друг, у вас что, есть решение? Я порадовался, так как Розенберг сам созрел до прямого вопроса по главной теме. Как вы смотрите на то, мой уважаемый шевалье, если мы с вами организуем некое финансовое предприятие? Приступил я к забрасыванию удочки, образно выражаясь. Создадим некий финансовый приказ, имеющий парочку хозяев и носящий официальный статус при земском приказе и способный решить много задач и облегчить жизнь всем жителям Северной префектуры? Я перешел на тональность интригана. И снова я стал свидетелем искреннего удивления со стороны собеседника. Сказать, что он заинтересован? Да это ничего не сказать. Шевалье распирает от любопытства и готовности пуститься в эту авантюру. Он жаждет ее. «Так что же ты предлагаешь?» — вскричал Розенберг и вскочил с кресла, едва не опрокинув столик между нами. «Не томите, Феликс!» «Добровольно-принудительное предприятие. Страховой приказ с Верхнего Ляпина», — выпалил я на одном дыхании и тоже встал. «Это...» — Розенберг рухнул в кресло. «Мне нужны все подробности. Говорите, друг мой, говорите, и сейчас же обрисуйте мне все тонкости этого странного предприятия. Страховой приказ Верхнего Ляпина. Это же надо!» Интермедиа с новостями. Сэр Монтгомери, дворецкий и верный поверенный барона Вальтера Шеффилда, занимался своим излюбленным делом. Его страстью всегда являлись редкие растения и цветы, и исключительно магического предназначения с практической точки зрения, естественно. Избранное место в зимнем саду замкового комплекса отвечает всем требованиям этого странного увлечения сэра Монтгомери. Неудивительно и то, что некоторые из красивейших соцветий несут непомерную опасность для любого человека, имеющего неосторожность коснуться хотя бы стебелька или листочка этих редких растений. Уход за странной коллекцией всегда доставлял удовольствие сэру Монтгомери, как рьяному любителю прикосновения к смертельной опасности. Однако все остальные дворцовые работники не разделяют его любви пощекотать себе нервы. Поэтому вся придворная команда слуг барона Вальтера Шеффилда избегает тот отдаленный уголок зимнего сада. Да какие только ухищрения не идут слуги. Но и в основном он и придумывает массу весомых аргументов, дабы избежать приближения к коллекции поверенного. Собственно, как и немногочисленные гости барона Вальтера Шеффилда, те из вельмож и приближенных хозяина замка, знающих о пристрастии сэра Монтгомери и неоднократно посещавших его вотчину в дальнем уголке зимнего сада замкового комплекса. Почему зимний сад и почему гости натыкаются на это недоразумение? Потому что любое лицо, приходящее к барону тайно и желающее сохранить свое инкогнито, обязательно воспользоваться потайным входом во дворец. Ну а сам коридор этого потайного входа непременно выведет тайного посетителя или гостя именно сюда, в этот уютный уголок зимнего сада замкового комплекса. Потому-то все просто. Что и произошло в очередной раз, и далеко не в единственный, и уж совершенно точно, что не в последний. Человек, облаченный в черную мантию мага-вольника, шел уверенным шагом по неприметному коридору от потайного входа во дворец. Путь привел его в отдаленный уголок зимнего сада, где Монтгомери скрупулезно ухаживают за своими цветами. Сквозняк, вызванный образовавшейся тягой из-за открытой двери, заставил гостя придержать полы своего облачения. Странно, но оказалось невозможным различить или увидеть его знаки отличия, как и лицезреть заслуженные регалии, положенные по статусу каждому рунному магу. Все просто. Ведь это никто иной, как очередной тайный гость барона Вальтера Шеффилда. Это не явилось каким-то откровением для сэра Монтгомери, держащего в руках цветочную лейку и некое подобие лопатки или совочка. Дело есть дело. Тем паче уход за растениями, требующими заслуженного внимания. Посему верный поверенный хозяина замкового комплекса лишь поднял меланхоличный взгляд на гостя, прекрасно понимая, кого он видит перед собой. Но стоит также упомянуть и о деталях одежды сэра Монтгомери. Помимо плотного холщового плаща мага, на руках дворецкого надеты кольчужные перчатки, выделанные особым плотным плетением из нескольких слоев кованых колец, и, естественно, серебряные наручи по локоть. Все эти детали боевого облачения должным образом помогают поверенному обезопасить себя в скрупулезном общении с опасными растениями. На его перевязи красуется серьезный палаш, подаренный любимым хозяином. Ну а патронтаж изобилует рунными зарядами с лихвой, покрывающими боевые потребности для двух револьверов военного образца, размещенных в черных кожаных кобурах тонкой работы. «Сэр Арчибальд?» — Монтгомери оторвался от своего занятия. «Я не припоминаю, когда этот барон упоминал о вашем сегодняшнем визите, да еще в столь поздний час». Поверенный констатировал неоспоримый факт, кладя ладони на рукоять палаша и рунного револьвера. «Естественно, что хозяйственный инструментарий пришлось отложить в сторону на время». «Сэр!» Гость учтиво поклонился, несмотря на то, что является темным варлодом. Арчибальд никогда не позволял себе недооценивать возможности Монтгомери, который, как оказалось, принадлежал к той же самой касте темных магистров, что и он сам. Просто жизнь так сложилась, что сегодняшний поверенный оказался обязанным жизнью барону. Ему пришлось отказаться от титула варлода и остаток дней посвятить служению Вальтеру Шеффилду. «Слушай вас, господин Арчибальд», — поверенный проявил нетерпение. «Случились те новости, о которых хозяин обязан узнать». Гость приступил к объяснению причин для визита. «И как можно скорее. Тот человек достаточно...» Поднятая открытая ладонь в кольчужной перчатке прервала монолог позднего визитера. «Проходите, барон в своем кабинете». «Благодарю». Арчибальд поклонился дворецкому и зашагал спешным шагом по направлению к служебной лестнице замка. «Хм, можно подумать, что барон не знает тех новостей, что несет этот темный воролот», — проговорил Монтгомери, рассчитывая продолжить уход за своими цветами. Однако ему не повезло. От входа опять потянул ветерок, сигнализирующий о появлении нового гостя. «Виконт!» — дворецкий заговорил первым, прекрасно узнав пришедшего человека. «У вас наверняка есть важные новости о том человеке, что появился с Запада». «Приветствую вас, сэр Монтгомери!» Макнамара учтиво поклонился поверенному. «И это тоже, но у меня имеется и другая неприятная новость». «Неужто проблемы с хранилищем?» Дворецкий приподнял бровь. «Нет, в подземельях Акрополя все более-менее тихо». Виконт взмахнул своей рукой, словно прогнал надоевшую муху. «Там кишит демонами». «Да, но это отдельная тема для разговора. Мне кажется, уважаемый Монтгомери, что путь к скипетру владыки окажется длинным и невыносимо трудным для смертного». Гость начал делиться наболевшим. «Да и алтарь, собирающий души, какая-то нездоровая активность наметилась там, внизу». Он красноречиво уставился в пол. Эта тема пробудила интерес у верного поверенного Вальтера Шеффилда. Монтгомери указал на столик с парой плетеных кресел, где на искусно сплетенной столешнице находились несколько рюмок с графином. «Виконт, друг мой, может, поговорим об этом?» — прозвучал вопрос утверждения. Макнамара послушно прошел к указанному месту, а Монтгомери избавился от кольчужных перчаток и наручей, прежде чем присоединиться к ночному собеседнику. «Итак», — хозяин зимнего сада опять вскинул бровь, поудобнее располагаясь в кресле. «Да, что говорить-то?» — виконт не заметил с ответом. «Новая напасть!» — он развел руками и налил себе в рюмку крепчайшего. «Вот скажи мне, сэр Монтгомери, что ты знаешь о демоне-медовике?» Прозвучавший вопрос заставил дворецкого вздрогнуть. Но он подался вперед, ближе к столику, призывая своего собеседника поступить аналогичным образом. Посему их беседа перешла в разряд откровений и приобрела более доверительный характер. Поверенный повторил манипуляцию гостя с графином и уже своей рюмкой. Но взгляд от собеседника не отвел, продолжая смотреть испытующе на виконта. «Ты продолжай», — попросил он требовательно. «И откуда медовик в катакомбах Акрополя?» «Откуда? Хм...» Гость сосредоточил задумчивый взгляд на своей рюмке, взяв ее в руки и подняв на уровень глаз. «Я бы все отдал за правильный ответ на твой вопрос», — продолжил он, рассудительным тоном, посматривая на собеседника сквозь стекло и рубиновую жидкость. «Но я не могу похвастаться знанием этого странного явления. Такое ощущение, что все захребетье ожило под землей. Таких исчадий мир давно не видел». «Да-да», — Монтгомери покивал в знак согласия с собеседником. «Медовик». «Сдается мне, уважаемый виконт, что кто-то очень не хочет открыть путь к скипетру. И это у этого некто хорошо получается, смею заметить». «Я так не думаю, а считаю виновной активность разлома», — доспротивился гость и покачал отрицательно открытой ладонью руки. «Ну, сам посуди. Мы многих исчадий просто не видели никогда, а о иных и не слышали. Лишь в летописях есть короткие упоминания о вышедших из-за грани». Он перестал разглядывать рюмку и сосредоточился на поверенном барона. «Гидра призрачная, кою не видно невооруженным глазом. Адские церберы, даже двуглавые попадаются». Началось перечисление всех напастей последнего времени. «Демоны паучьи безглазые. Это просто ужас. Я уж молчу о ледяном крысо-демоне, как его беломороке и черноворожище с студеном. И это все по зиме. А что станет летом с великим разломом? Серая мгла и черная небесная чума со скверной болотной». «А сейчас еще и медовик», — подытожил Монтгомери. «А скипетр владыки захребетья становится все более недосягаем для смертного человека». «Отнюдь!» — виконт зло прищурился. Если я все правильно припоминаю, то в запретной летописи Великой войны сказано о человеке с державой владыки. И воина, душа, что терпит лишь победу, пройдет сначала до конца, там путь ее прервется, и пара, что вместе быть обязана вовеки, объединится вновь в руках у человека. Он процитировал запретные строки. «Ну, это только лишь легенда и не более», — парировал Монтгомери. «Хотя, кто знает... Ну, ладно, виконт, вижу, вам пора хозяину. А что за новость? Сэр Арчибальд уже пришел с нею к барону». «Вы все узнаете, друг мой», — виконт ответил отговоркой. «Все вы узнаете. Пойду я». Он встал. «Не буду вас задерживать». Погладисто согласился поверенный и протянул руку в сторону потайного хода к кабинету хозяина дворца. «Барон на месте, как ты прекрасно понял». «До встречи, друг мой». Виконт поклонился и зашагал к хозяину. Проходя мимо увлечения дворецкого Макнамара, прижал руки к телу, боясь задеть какое-то из жутких соцветий, клацавшего бутоном и сожравшего муху, опрометчиво пролетающую над ним. «И как Монтгомери с этим всем управляется?» — риторически пробубнил виконт, прежде чем покинуть зимний сад замкового комплекса. «Ужас!» А вот Монтгомери направился в другую сторону, туда, где открывается вход в лабиринты потайных коммуникаций дворца. «Хоть его и не пригласили на аудиенцию к барону, он будет в курсе всего разговора гостей и хозяина. Он, верный поверенный, должность обязывает его все знать». Виконт Макнамара прошел известным путем до самого кабинета хозяина замка. Сырость и скудное освещение тайного хода не произвели на него должного впечатления. Такого, например, как в первый раз его появление в этих лабиринтах. Тогда он ужаснулся бессмертным атрибутом коридора. Старинные держатели под факелы, паутина на скелетах воинов, забытых тут навеки вечные и умерших от ран. Многое пережили эти дворцовые стены, и войны, и череду заговоров, смены династий, хозяев. Да разве все можно упомянуть из богатейшей истории, как этого замкового комплекса барона Вальтера, так и вообще. Акрополя Верхнего Ляппина, называемого сейчас просто средней террасой. Знакомую дверь он сразу открыл, став невольным свидетелем и будущим участником разговора. «И как вы отреагировали, сэр Арчибальд?» Барон повысил голос. Двое беседующих уже вольготно расположились в широких креслах. В камине напротив потрескивают поленья, так как из-за толщины стен в замке всегда прохладно и сыро. Даже несмотря на теплое время года, приходится бороться с этаким неудобством. Виконт повиновался жесту хозяина, указавшего ему на свободное кресло. Макнамара прошел, сел и самолично наполнил фужер тонизирующим. Однако вклиниваться в текущий разговор он не посмел, предпочтя роль внимательного слушателя. «Честно признаюсь вам, я опешил, будучи уверенным в том, что это сбежавшая баронесса». Темный варлот развел руками. «Поразительное сходство. Кстати, Вальтер, а вы уверены, что девочка все еще под замком?» «Я недавно был у нее», — пояснил хозяин кабинета. «И как она?» «Ну что ты!» — барон отпрянул. «Разве мы звери?» Он правильно понял подтекст в вопросе Арчибальда. «Все с ней в полном порядке. Девочку прекрасно кормят, обеспечивают полным гардеробным набором. Я даже двух служанок ей выделил, чтобы не стеснять быт там», — пояснил Шеффилд, словно оправдываясь. «Одно не пойму, я в сложившейся ситуации». «Я догадываюсь, о чем вы, ваше сиятельство», — Арчибальд снисходительно улыбнулся. «Я и сам в замешательстве от того, что их двое». «Трое», — Виконт вставил таки свое слово, вызвав реакцию удивления у разговаривающих. «Виконт?» Вальтер Шеффилд чуть не выронил свой фужер. «Немедленно поясните, что вы имеете в виду под таким решительным заявлением?» Прозвучали слова с требующей интонацией. «Да, да, господа, вы не ослышались!» Тоном спокойствия продолжил Виконт. «Их даже не двое сестер, а все трое. Ну, а подробности следующие». Он поудобнее расположился в кресле и сделал солидный глоток тонизирующего. «Не тяните, друг мой!» — барон заметно нервничал. «Недалеко, как сегодня вечером, я прогуливался по мастеровому и торговому посадам». Виконт продолжил доклад. «Как вдруг в том самом доме, где все время толпится народ, жаждущий отведать новых кулинарных изысков знаменитой кухни господ Тристана и Витаса». Он мечтательно глянул в пространство перед собой. «Я встретил Маргарет, баронессу, что сейчас гостит у вас, Вальтер. И я был уверен, что она просто сбежала каким-то чудным образом из стены этого замка. Посему и предпринял попытку к ее возвращению». Тут он глянул в глаза каждому. «Но моя магия не сработала по невероятной причине сильнейшей рунной блокады». Он прервался. «Ближе к сути!» Варлот Арчибальд проявил нетерпение. «Я имею в виду ваши упоминания о троих девушках». «Да-да», кивнул Макнамара. «И вдруг из парадного входа торгового дома господ Тристана и Витаса вышла вторая баронесса Бейли». «Уважаемый Виконт, а вы не могли ошибиться?» — уточнил Вальтер Шеффилд с нескрываемым тоном недоверия. «А сколько вы выпили перед этим?» — переспросил Арчибальд чуть насмешливо. Виконт не смутился. Макнамара достал из потайного кармана своей накидки неброский кусок малахита. Положив его на ладонь свободной руки, ночной гость затеял нехитрую рунную вязь, активирующую магические свойства редкого артефакта. Кусок малахита чуть дернулся, воспарил над ладонью и поплыл в сторону зеркала, неизменного атрибута любого человека, так или иначе связанному с магией. Артефакт коснулся поверхности, и отражения в зеркале помутнели. Поверхность стекла всколыхнулась, словно поверхность реки, отброшенного в нее камня. Рябь пошла в стороны, увеличивающимися кругами, все более набирающими силу, пока полностью не размыло все отражения. И тут стекло провалилось, открыв реалистический вид на упомянутый вход в отчину господ Тристана и Витаса. Собеседники сосредоточили внимание на происходящем действии, правда, без звукового сопровождения. Но и этого им вполне хватило. Девушка, копия их запертой баронессы, оживленно беседует с молодым человеком, одета в брючный костюм, что не свойственно девушкам. А после непродолжительного общения на какую-то эмоционально насыщенную тему к ним присоединилась группа молодых людей. Тут барон Вальтер Шеффилд, как и его темный гость, увидели вторую, а, скорее всего, третью копию той баронессы, что томится у них под замком. «Я ничего не понимаю». Хозяин кабинета отрицательно замотал головой, словно прогоняя наваждение. «Это сестры, факт, который оспаривать неуместно. Близнецы, ставящие нашу затею на грань бесполезности». «И что теперь делать?» — Виконт задал правомерный вопрос. «Даже не знаю». Хозяин кабинета и замка пожал плечами, теряясь в своих мыслях. «Я предлагаю понаблюдать за этими господами», — изрек Арчибальд. «Организуем ненавязчивую слежку и выясним все обстоятельства случившегося. Да и кто знает, они вообще сестры или лишь двойники?» «Двойников! Такого поразительного сходства не бывает!» — рявкнул барон. «Нам придется переработать все наши планы. Попробуйте приблизиться к ним». А это просто. Тут виконт улыбнулся. Я знаком с тем господином, гостями которого являются все эти сестры. Я уже встречался с ним, с господином Феликсом Игоревичем, когда его приглашал маркиз Авраам Роттердам посетить свой очередной бал. Ну, конечно же, через поверенного, сэра Бартоломео. Посему, ваше сиятельство, вы позволите мне заняться сближением? Действуйте оба и независимо друг от друга. Кто знает, кому повезет. В очередной раз рявкнул барон, отмахнувшись от своих собеседников недвусмысленным жестом. Хватит мне дурных новостей на сегодня. Ступайте, я сыт по самое горло. И он отрешенно уставился на огонь.